Маша через дверной глазок наблюдала за поединком на лестнице. Сначала она переживала за Юрия Филипповича и даже хотела прийти ему на помощь, но с каждой минутой убеждалась, что кому-кому, а ему помощь совершенно не нужна. А под конец, когда в дело вмешалась Офелия, Маша готова была аплодировать соседу и его собаке. Когда схватка закончилась, и Рустам с позором покинул поле боя, Маша открыла двери и в восторге взглянула на соседа. Он выглядел, как всегда, безупречно. Даже дыхание не участилось, и седые волосы не растрепались. Трудно было поверить, что этот пожилой человек только что отлупил и спустил с лестницы крепкого молодого мужчину. «Вы в порядке?» — на всякий случай осведомилась Маша, хотя это и так было очевидно. «Да, конечно», — спокойно ответил сосед. «Мы с Офелией в полном порядке». «Я все видела», — в восторге проговорила она. «Я просто поражена. Как вы его отделали?» «Ну, это было нетрудно», — Юрий Филиппович скромно улыбнулся. «Этот молодой человек, кажется, совершенно не поддерживает спортивную форму. Для своего возраста он очень плохо подготовлен». «Это ваш знакомый?» — спохватился сосед. «Мы с Офелией не слишком сурово с ним обошлись?» «В самый раз!» В Машиных глазах вспыхнуло мстительное удовольствие. «Он это вполне заслужил, и даже больше!» «Да, нам с Офелией тоже показалось, что его следует немножко проучить!» «Вы с Офелией просто молодцы!» Искренне воскликнула Маша. «Ой, что же мы разговариваем на лестнице? Заходите! Мы непременно должны отпраздновать вашу победу!» Она шире открыла дверь квартиры и отступила в сторону. Но тут за ее спиной раздалось громкое шипение, как будто кто-то плеснул воды на раскаленную сковороду. Маша оглянулась. Позади нее в прихожей стоял тунгус. Кот выгнул спину дугой, распушил шерсть, благодаря чему втрое увеличился в размерах, и выпустил когти. Глаза его пылали, как два угля. «Тунгус, что с тобой?» — строго проговорила Маша. «Разве можно так встречать гостей?» «Я же говорил вам, Маша», — подал голос Юрий Филиппович. «У них с Офелией очень сложное отношение». Маша взглянула на Офелию. Большая и сильная собака, которая только что в мгновение ока обезоружила вооруженного ножом хулигана, спряталась за спину своего хозяина и выглядывала оттуда робкой и испуганно, как гимназистка, попавшая на пиратский корабль. «Что же делать?» — растерялась Маша. «Обождите, сейчас я запру тунгуса». «Даже не пытайтесь, у вас все равно ничего не выйдет. Сейчас к нему нельзя подходить. Я с ним имел дело и знаю». «Но как же быть?» «Могу предложить только один выход. Оставьте тунгуса в покое и заходите ко мне, к нам, с Офелией. Если хотите, конечно». «Да, разумеется, я сейчас, через минуту». «Хорошо, мы будем ждать». И сосед деликатно удалился вместе со своей героической собакой. А Маша заметалась по квартире. Она надела зеленый свитер, посмотрела на себя в зеркало и решила, что этот свитер ее бледнит. Заменила его нарядной голубой кофточкой, потом и ее забраковала и надела полосатый джемпер с треугольным вырезом. А что, очень даже неплохо. Она сильно похудела за последнее время, и тут спереди все гладко, и вдруг опомнилась. С чего это она так волнуется? Ну, подумаешь, заглянет на 5 минут к пожилому соседу, поговорит и выпьет чаю. Нет, конечно, он очень славный, да и Рустама отделал замечательно, но это всего лишь симпатичный, интеллигентный пенсионер. Она снова надела забракованный зеленый свитер, мазнула по губам помадой, взяла коробку печенья, к счастью, купленную по дороге с работы, и отправилась к соседу. Но вернулась с полдороги и вытащила из холодильника непочатую упаковку сыра. Тунгус проводил ее неодобрительным взглядом. Маша даже не оглянулась. Юрий Филиппович встретил ее приветливой улыбкой. «Вот и хорошо, что вы не передумали. Мы с Офелией вас ждали». Девушка вошла в прихожую и с любопытством огляделась. Квартира была совсем не такая, как у нее. просторная и прекрасной планировки. Никакого беспорядка, который Маша ожидала увидеть в жилище одинокого мужчины. Большая прихожая была аккуратно прибрана, по стенам развешаны необычные маски, резные амулеты, расшитые красивыми узорами колчаны со стрелами и другие необычные предметы, назначения которых она не знала. Маша видела в разных домах африканские резные маски из черного дерева, но те, что висели на этих стенах, были совсем другие. Частью деревянные, они были украшены кусочками меха, кожаными вставками и разноцветным бисером. Заметив Машин интерес, Юрий Филиппович пояснил: «Это ритуальные маски и прочие предметы коренных народов Сибири, якутов, манси, эвенков, раньше их называли тунгусами». «Ах, ну да, поэтому у кота такое имя». Произнеся эти слова, Маша на мгновение задумалась, какое отношение кот имеет к соседу, но тут же отвлеклась. «Ну да, конечно, вот это ритуальный бубен эвенкийского шамана, это его маска», — продолжал Юрий Филиппович. «Вы много путешествовали по тем местам?» «Случалось. А вы проходите, Машенька». Он провел ее не на кухню, а в одну из комнат, судя по обстановке, гостиную. Комната была очень просторная и светлая. В одном углу стоял кабинетный рояль. Здесь по стенам висели не изделия сибирских народов, а рисунки и фотографии в рамках. Однако и тут отчетливо проявлялся интерес хозяина к Сибири. На рисунках и фотографиях были изображены суровые северные пейзажи, скалистые берега быстрых рек, поросшие соснами сопки, коренные жители Сибири в ярких национальных костюмах, их переносные жилища, чумы или яранги. Одна фотография особенно привлекла Машино внимание. Это был лес, поваленный каким-то стихийным явлением, вероятно, мощным ураганом. Огромные деревья лежали на земле, повернутые верхушками в одну сторону. Можно было представить, какой силой был ветер, который сумел так повалить эти вековые деревья. Но заинтересовало Машу не столько само проявление природной мощи, сколько то, что точно такая же фотография висела в ее новой квартире. Ну да, в той пустой комнате старый выцветший снимок, просто прикнопленный к стене. Маша и не входила туда лишний раз, чтобы не расстраиваться, думая о том, как можно было бы обставить эту комнату, украденной Рустамом, мебелью. «А я уже видела такую фотографию», — проговорила она, остановившись перед снимком. «Ничего удивительного», — отозвался Юрий Филиппович, который в это время накрывал на стол. «Разумеется, у Ксении Павловны была такая фотография, если учесть, кто был ее отец». «Это последствия какого-то мощного урагана?» — продолжала спрашивать Маша. «Это последствия самого удивительного явления, случившегося в Восточной Сибири больше 100 лет назад, а именно в июне 1908 года». «И что это за явление?» — осведомилась Маша скорее из вежливости. Ее не слишком интересовали природные катаклизмы столетней давности, да еще такие далекие. В тот день в сибирской тайге в районе под Каменной Тунгуски упало небесное тело, которое вошло в историю под именем Тунгусского метеорита. Вы, возможно, слышали о нем? «Да, конечно. Я что-то такое слышала, и в школе мы вроде бы проходили», — отозвалась девушка без особого интереса. «Упал тогда какой-то метеорит. Кажется, самый большой в истории, поэтому о нем много говорили и писали». «О Тунгусском метеорите действительно много говорили и писали», — кивнул Юрий Филиппович. «Но вовсе не из-за его размеров. Тем более, что с размерами его не все ясно. Да и вообще, судя по всему, это был не метеорит, и он не упал на Землю, да и вообще неизвестно, был ли он». «То есть как? Не метеорит?» — удивилась Маша. «Его же так и называют? Тунгусский метеорит». «Его так называют для простоты и определенности. Но вообще-то метеорит — это твердое небесное тело, которое ворвалось в атмосферу Земли и упало на поверхность. Большая часть метеоритов состоит из железа и его соединений, и их осколки находят на месте падения. В месте же, где упал Тунгусский метеорит, не найдено никаких осколков. Самое удивительное, на месте его падения нет никакого кратера, а судя по силе взрыва, этот кратер должен быть очень большим». «По силе взрыва?» — переспросила Маша, невольно заинтересовавшись рассказом. «Значит, взрыв все же был?» «Еще какой!» — подтвердил Юрий Филиппович. «Вы же видите на фотографии деревья, поваленные ударной волной. А она сделана в 200 километрах от эпицентра события и через 15 лет после него. Вот как раз по повреждениям от ударной волны ученые вычислили мощность взрыва, которым сопровождалось так называемое падение так называемого метеорита». «Не понимаю. Вы говорите загадками. Метеорит был или его не было?» «Или что-то было, но не метеорит». «Что вы этим хотите сказать?» «Я хочу сказать, что существует множество теорий этого явления, но ни одна из них не объясняет того, что произошло в 1908 году». «Но хоть что-то доподлинно известно?» «Известно, что в последние дни июня в том году астрономы и даже обычные люди наблюдали странное атмосферное явление. Необычное свечение неба, редкие серебристые облака. Записи об этих наблюдениях сохранились, так что это можно считать первым научно установленным фактом. Затем, уже 30 июня, над территорией Западной Сибири и бассейна Енисея пронеслось ярко светящееся небесное тело. Его тоже видели многие наблюдатели. Промчавшись над бассейном Енисея, сверкающий болид достиг района под каменной Тунгуски и здесь исчез, издав напоследок оглушительный грохот. Последствием его падения был не только громкий звук, но и мощная ударная волна, которую можно было ощутить на большом расстоянии от эпицентра. Например, стекла в домах выбило волной в 200 километрах оттуда. Первое время после этого события никто из ученых не сомневался, что в Сибири упал крупный метеорит. Именно тогда его и окрестили Тунгусским, по названию реки Подкаменная Тунгуска, расположенной близко к месту, где он предположительно упал. Однако из-за удаленности и труднодоступности места его падения ни одна научная экспедиция не была туда направлена непосредственно после его падения. В конце концов, падение метеорита, пусть даже достаточно большого, не такое редкое природное явление, чтобы взволновать научные круги Санкт-Петербурга и Москвы, тем более чтобы заставить раскошелиться богатых меценатов или Российское географическое общество. «Не повезло ученым», — усмехнулась Маша. «Слишком далеко упал метеорит». «Или наоборот, повезло им самим и тысячам других людей», — возразил Юрий Филиппович. Тогда же астрономы рассчитали, что если бы этот метеорит упал на 4 часа раньше, он рухнул бы прямиком на город Выборг, расположенный в 150 километрах от Санкт-Петербурга. От Выборга остались бы одни развалины, да и Петербург пострадал бы от ударной волны. «Ох, что же это я вместо чая читаю вам лекцию», — спохватился Юрий Филиппович. «Отвык, понимаете, от общения с молодыми красивыми женщинами». Маша отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Старикан-то кокетничает. Впрочем, какой он старик? Бодрый такой мужчина, хоть и в летах. Ишь, как Рустама отделал. Она принесла из прихожей коробку с печеньем. «И вот еще что. У меня, к сожалению, нет в доме ни мясной косточки, ни ветчины, чтобы поблагодарить вашу собачку». Она протянула сыр. «Ох, ну как вы догадались, что Офелия просто обожает сыр, хоть он и вреден ей, потому что слишком жирный. Ну ладно, сегодня можно, она заслужила». Он нарезал сыр ломтиками и положил на яркую пластмассовую тарелочку. Офелия подошла и стала деликатно есть. Юрий Филиппович разлил по чашкам темный чай, пахнущий чем-то далеким и незнакомым. «Пейте, дорогая. Это особенный сибирский чай, заваренный на 12 травах. Он снимает усталость, успокаивает, вселяет бодрость. Забудете все свои невзгоды. Вам это будет очень полезно. Что-то вы бледненькая». Маша рассердилась на себя. Нужно было все же надеть тот яркий полосатый джемпер, а то сидит тут в зеленом, как больная лягушка. «А что же было дальше с этим тунгусским метеоритом?» — спросила она, чтобы сменить тему. «Так или иначе, тогда, когда он упал, организовать экспедицию не удалось. А через несколько лет началась Первая мировая война, и всем стало не до тунгусского метеорита. После этого случилась Октябрьская революция, затем Гражданская война. Ну, тут сами понимаете, забыли не только про метеорит, а про многие более важные вещи». Юрий Филиппович отхлебнул из чашки. «И только в 1921 году была отправлена первая научная экспедиция в район Подкаменной Тунгуски. Руководил этой экспедицией крупный ученый профессор Леонид Кулик. С момента падения предполагаемого метеорита прошло уже 13 лет, но многие свидетели тех событий были еще живы, и участники экспедиции записали их показания». «Все это очень интересно», — перебила Маша Юрия Филипповича. «Но извините, какое отношение эта давняя история имеет к покойной Ксении Павловне?» «Как раз к этому я подхожу. В составе первой экспедиции, среди прочих, был молодой ученый, географ из Петербурга Павел Никодимович Крестовский». «Ага, а она была Ксения Павловна. Это был ее отец», догадалась Маша. «Совершенно верно. Павел Никодимович Крестовский впоследствии стал отцом моей покойной соседки, прежней хозяйки вашей квартиры. Именно он сделал эти фотографии окрестностей предполагаемого падения Тунгусского метеорита. Он вместе с профессором Куликом обследовал эти места, и именно тогда был обнаружен удивительный факт. Тунгусский метеорит не падал на Землю». «То есть как? Не падал?» «А вот так. На месте его предполагаемого падения не найдено ни одного осколка, ни одного камня, который мог быть фрагментом метеорита. Все камни, обнаруженные на этом участке, принадлежат к местным геологическим образованиям. Ни один из них не был посторонним, чужаком, космическим пришельцем. Больше того, в том месте, где должен был упасть метеорит, нет ни следа кратера. А кратер, судя по мощности взрыва, должен был появиться огромный. В окрестности предполагаемого падения весь лес на многие километры был повален ударной волной. Огромные вековые деревья лежали корнями к центру. Но в самом центре деревья остались стоять, хотя были опалены. И как же это объяснили? Много позднее, на основании осмотра места предполагаемого падения, физики произвели расчет, который показал, что высоко в атмосфере на высоте 10-12 километров над уровнем моря произошел взрыв. Мощность этого взрыва в тротиловом эквиваленте составила около 50 мегатонн, то есть он был мощнее любой водородной бомбы, когда-либо взорванной людьми. «Ничего себе! Вот именно!» Но этот расчет, к сожалению, не объяснил природу так называемого Тунгусского метеорита. То есть за прошедшие 100 лет было выдвинуто больше 200 гипотез, от вполне серьезных до откровенно пародийных. Но ни одна из них не объяснила всех особенностей этого явления. Самую первую гипотезу сразу же после падения предполагаемого метеорита высказали коренные жители тех мест Эвенки, или... как их тогда называли, тунгусы. «Неужели тунгусы?» — переспросила Маша, невольно вспомнив кота, теперь ей стало понятно, каким образом он получил свое имя. «И что же это была за версия?» «Ну, естественно, они выдвинули версию, соответствующую их представлению о мире. Эвенки предположили, что по небу пролетел огненный бог Агды. Внешне этот бог выглядит как огромная железная птица, извергающая огненные стрелы, чтобы покарать неправедных и оставить землю праведным. Интересно, что тогда же, под влиянием слухов о появлении бога Агды, среди эвенков появилась секта, называющая себя люди-росомахи. То есть, скорее, это была не секта, а тайное общество. Приверженцы этой секты или члены тайного общества Считали, что бог Агды появился, чтобы истребить всех белых людей и оставить тайгу со всеми ее богатствами, ее прежним хозяевам Эвенкам. Однако, по словам людей Росомахи, бога Агды заколдовал сильный русский шаман и заключил его в заговоренный железный амулет. Поэтому многие эвенки верили, что если найти этот амулет и выпустить из него плененного бога, Агды довершит свое дело и вернет тайгу эвенкам. Говорят, что до сих пор среди жителей тех мест передают из уст в уста эту легенду. «Как романтично!» — протянула Маша. «В детстве у меня была книжка «Сказки народов Севера». Очень похоже». «Да-да, в это же время среди ссыльных староверов появился слух о надвигающемся конце света, признаком которого был огненный шар на небе. Многие староверы начали готовиться к концу света, перестали работать, начали готовить для себя и своих близких гробы, а одна община затворилась в деревянном срубе и сгорела заживо». «Ужас какой!» «Ну, к этим гипотезам научная общественность, разумеется, не прислушалась. Специалисты пытались на основании результатов экспедиций разработать серьезную гипотезу тунгусского феномена. Но ни одна из них не могла объяснить многих особенностей этого удивительного явления. Поскольку не получалось объяснить феномен естественными причинами, одна за другой начали появляться гипотезы об искусственном происхождении тунгусского метеорита. Первая гипотеза такого плана появилась почти сразу после события. Многие свидетели взрыва решили, что снова началась война с Японией, и коварные японцы применили какое-то небывалое оружие. Правда, никто не мог объяснить, для чего они нанесли удар по безлюдной тайге. А вскоре, когда пришли газеты из столиц, выяснилось, что войны нет и никаких враждебных планов Япония не вынашивает. Значительно позднее, после первых испытаний ядерного оружия, появилась гипотеза, что в секретных российских лабораториях атомная бомба была разработана уже в начале 20 века и на подкаменной Тунгуске провели первое ее испытание. К месту испытания первую атомную бомбу якобы доставили на дирижабле, которого и сбросили ее на безлюдную тайгу. Испытание было неудачным, и работы над новым оружием прекратили. Маша незаметно взглянула на часы и обнаружила, что забыла их дома. В конце концов, она устала после рабочего дня, да еще эта история с Рустамом выбила ее из колеи. Пора бы ей домой. Но неудобно прерывать Юрия Филипповича. Человек к ней со всей душой. Тогда же появилась еще одна необычная гипотеза, связанная с именем выдающегося изобретателя Никола Тесла. Кое-кто считал, что явления, которые наблюдали в Сибири, были вызваны опытами ученого с атмосферным электричеством, которое он производил в это же время, но на другом конце земного шара, продолжал сосед. Надо сказать, что Тесла сделал так много удивительных изобретений, что историки и биографы называли его человеком, который изобрел 20 век, так что современники могли поверить в самые удивительные вещи, связанные с его именем. Кроме всего прочего, он действительно проводил успешные эксперименты по передаче электричества без проводов на значительное расстояние. Почти в то же время, в послевоенные годы писатель-фантаст Александр Казанцев предположил, что причиной взрыва на подкаменной Тунгуске было крушение инопланетного корабля, или не крушение, а неудачная посадка. Эту теорию очень интересно переосмыслили братья Стругацкие в романе «Понедельник начинается в субботу». Вы ведь читали этот роман? Читала, но об этом что-то не помню. В этом романе выдвигается идея о пришельцах-контрамотах, обитателях параллельной вселенной, где время движется в обратном направлении. Таким образом, тунгусский феномен — это не падение космического корабля, а его старт. А один из участников послевоенной экспедиции на подкаменную Тунгуску, страдая от обилия комаров и мошек, выдвинул самую, пожалуй, забавную теорию — что в день феномена в эпицентре событий собралась гигантская туча комаров, в результате самовозгорания которой произошел мощный тепловой взрыв, который и привел ко всем наблюдаемым последствиям. «Но я вижу, что утомил вас своими рассказами», — проговорил Юрий Филиппович, заметив, что Маша постаралась скрыть зевок. «Да нет, что вы!» — вежливо запротестовала она, но дала понять, что ей и правда пора. Когда Маша вернулась в свою квартиру, тунгус встретил ее у дверей. Сначала он обнюхал ее ноги, чихнул и попятился. Шерсть его встала дыбом, должно быть, он почувствовал запах Офелии. «И нечего дуться», — сердито сказала Маша. «Ты не умеешь себя вести. Очень милая собачка, деликатная, ничего тебе плохого не сделает». Кот посмотрел презрительно и ушел. Спала Маша эту ночь крепко и без сновидений, не беспокоили ее никакие кошмары и страхи. И даже кот, обидевшись, на диван к ней не явился. Проснулась Маша бодрой и отдохнувшей, как будто неделю в отпуске была. Неужели и правда чай у соседа такой полезный?